Еще Хару понял, почему Минса была так уверена, что у него будет время на чтение и учебу. Официально съемочный день длился от 4 до 10 часов. Из них Хару реально работал где-то половину этого времени. Стилистам плевать, чем он занимается, пока они его красят, можно читать, болтать, даже дремать. Меняют место съемки, все приготовления делаются без участия Хару. Он в это время может сидеть в удобном кресле и заниматься своими делами. Неделю Хару потратил на изучение корейских правил дорожного движения, в пятницу вечером пробные тесты сдавал на нормальные баллы. Когда уставал от череды картинок с машинками и пешеходами, читал «Мастера и Маргариту» на русском. Иногда болтал со Стаффом по-английски, если удавалось найти кого-то свободного от работы с достаточным уровнем языка. Задавал много вопросов, пытаясь понять, что и зачем делают. Он очень уставал, конечно, причем, больше умственно, чем физически. К концу дня голова пухла от новой информации, и он начинал жутко тупить. Но менеджер Пён говорил, что Став в восторге от Хару, все считают его потрясающим человеком и сулят ему большое будущее. Это тоже важно, хорошая репутация точно лишней не будет. Единственное, что огорчало Хару, невозможность репетировать танец. На месте съемок и места для этого не было, и нельзя было светить хореографию трека, который еще не вышел. Да и из-за физической активности можно было бы порвать костюм или испортить макияж. Все съемки начинались очень рано, Хару по утрам успевал только спуститься на пробежку. Но, чтобы за неделю не забыть хореографию, каждый вечер он ехал в агентство и репетировал хотя бы час. Чаще всего парни его ждали, но один раз, когда съемки были особенно долгими, он застал в зале только Шиня. Тот специально остался, чтобы помочь Хару. И только в субботу получилось приступить к полноценным тренировкам всей группой. Для этого после обеда в танцевальный класс даже пришли некоторые продюсеры. Они оценили выступление и дали обратную связь, пояснив, что нужно немного переделать, заодно узнали мнение группы. «Тяжело петь в низком диапазоне в движении», — удивилась Минса. «А почему Роуну не сказали?» «Сказали», — ответил Хару. «Но для него звучание важнее». Он сказал, «Еще почти 2 месяца, научитесь». Минса тяжело вздохнула. В ее взгляде было все, что она думает о Роуне и его «научитесь за 2 месяца». «Понятно», — кивнула она. «Выносливость, в принципе, за 2 месяца не повысить, а при условии, что у вас и другие задачи были. Значит, выход один, фонограмма». Парни приуныли. Хару тоже. Выступать, просто открывая рот, не хотелось. Есть в этом что-то неприятное. Как будто они совсем даже не артисты, а просто красивые куклы, танцующие на радость публике. Но еще хуже, ужасное звучание голосов во время выступления. Фонограмма ранит только их эго, а плохое исполнение – их эго и уши зрителей. Вообще, я с самого начала считал, что первые несколько выступлений лучше делать под фонограмму, внезапно сказал Кан Джунха, медиа-менеджер. Так часто делают, кивнул Унджи, хореограф-постановщик, дебютная группа, как минимум, 3-4 первых выступления проводит просто под фонограмму, а потом уже переходит к более сложному уровню. Риски слишком высоки, добавил Кан Джунха, волнение, первая встреча с собственной фан-базой, очень много нового. Я все еще в ужасе от того, что их заставили петь вживую на огромной церемонии и считаю, что это было рискованной авантюрой. Но они же справились, заметила учитель Мин. Был качественный бэктрек и мы молились за них всем офисом, буркнул Кан Джунха. Но я не понимаю, почему сейчас нельзя сделать все аккуратно и без рисков. То, что они умеют петь, и так всем известно, шоу тому доказательство. Выиграют награду, на энкоре, без хореографии, все исполнит чисто. Но мы все понимаем, что телевизионщики не будут возиться со звуком, чтобы запись звучала чисто. Мусить ссоре будут, возразила учитель Мин. Если мы их попросим, они сделают все качественно, как и на МА. Хару все это время следил за спором, но не мог сам определиться, какое решение ему кажется лучшим. Есть 3 основных способа работы со звуком во время выступления. Полная фонограмма, бэктрек плюс вокал, полностью живой звук. Если фонограмма кажется позором, а спеть песню полностью вживую нет возможности, выход, вроде, логичен, пой поверх своей песни там, где можешь, в остальное время пусть звучит фонограмма. Проблема, как всегда, в деталях. Если просто поешь поверх своей же записи в некоторых местах, это слишком заметно. Даже на концертах такое исполнение кажется грязным, непрофессиональным. Поэтому бэктрек всегда идет в связке с работой звукорежиссера. Топовые артисты тщательно репетируют последовательность исполнения. Они начинают петь не в любом случайном месте, а строго в те моменты, которые были спланированы в ходе тренировок. Это позволяет звукорежиссеру играть с музыкальными дорожками, делать голос то тише, то громче, оставляя громкость музыки на одном уровне. Это то, что Blatzkhorn делали на «Ма», а после и на «Мама». Но музыкальные шоу выходят каждую неделю, это рутина. Выступают многие группы, в том числе, достаточно известные. Времени на репетиции и запись немного, телевизионщики не хотят подстраиваться под дебютантов. Musicbank продюсирует тот самый Пак Хан Бин, который был продюсером Луцка Севины, нашел Харуитаю на Намёндане, там им пойдут на уступки, дадут время на репетиции, позволит сделать качественный звук. Но остальные, будь они группа из топового агентства, все было бы проще, телеканалы внимательнее относились бы к их потребностям. Но Нефвове могут рассчитывать на снисхождение только от НБС. Тот факт, что Blatzkhorn популярны до дебюта, позволяет им получать много приглашений, но вовсе не гарантирует хорошего отношения. С другой стороны, Минса уже говорила, что ресурсов у агентства недостаточно, чтобы просто следовать своей линии и ждать, пока их полюбит. Центральная позиция ХРУ – это, в некотором роде, продвижение через постоянное возмущение. Почему тогда не усилить это недовольство? А что, если вообще все дебютные две недели выступать под фонограмму? Спросил ХРУ, можем ли мы, выступая таким образом, показывать недовольство? В смысле, это не мы, это злые продюсеры выключили микрофоны. Все продюсеры посмотрели на ХРУ. Кто-то с ужасом, Минса удивленно. Я поняла, что ты имеешь в виду, но хочу услышать, как ты это объяснишь, улыбнулась она. ХРУ вздохнул. Когда мы снимали тизер, я подумал о том, что он весьма двусмысленный и это может стать причиной скандала. А потом понял, что мы, группа дебютантов, даже самым главным ненавистникам будет понятно, что мы не могли выбирать, в чем будет сниматься. Если мы всю дебютную неделю с этой песней будем петь под фонограмму, это станет причиной для активизации хейтеров. Но на каких-нибудь стримах и записях мы можем показывать, что хотели бы петь вживую, и это уже заставит фанатов защищать нас и ненавидеть продюсеров. Итого, сетевые войны обеспечивают постоянные упоминания в сети. Минса улыбалась. Кан Джунха удивленно покачал головой. Необычное предложение от идола. А вы выдержите две недели под гнетом общественного хейта? Я вообще думаю, что на две недели они получат заглушку на социальные сети, сурово добавила Минса, и не надо так на меня смотреть. Вас будут обсуждать и особенно охотно осуждать, даже без фонограммы. Для вас же лучше, если вы не будете выходить в сеть в это время. У большинства групп на время дебютного продвижения отбирают телефоны. Мне это кажется все же слишком жестоким, с современным-то уровнем зависимости от гаджетов. Мне идея со злым агентством, которая заставляет артистов петь под фонограмму, кажется неплохой, кивнул Кан Джунха. Тем более, вы потом еще две недели будете продвигать Perfect Love Story. На Musicsore можно будет сделать полностью живое выступление с музыкальным бэндом. Этим вы и докажете, что петь умеете. Для фанатов мы можем записать не дэнс-практику, а репетицию с вокалом, но без микрофонов, предложил ХРУ. Без аранжировщиков движения голоса будут немного дрожать, но звук зато живее некуда. И в агентстве мы сможем сделать столько дублей, сколько нам нужно. Минса удовлетворенно кивнула. Это самый лучший вариант. Фанатов успокаиваем репетицией, а на шоу будет просто красивая картинка. Через три недели после дебюта, крутое живое выступление с песней, которая в вокальном плане кажется более сложной. Учитель Мин, сколько вообще времени может уйти на то, чтобы они реально смогли петь титульный трек в движении? Учитель Мин усмехнулась. Вопросы у вас, конечно, учитывая, что самые сложные строчки у лучших вокалистов, при условии ежедневных тренировок на выносливость через 5-6 недель процент успеха будет достаточно высоким, но полная стабильность, не ранее, чем через 10 недель. Так как у них есть и другая работа, они не могут тратить много времени на тренировки вокала 14 недель. И я все равно могу ошибаться, все очень индивидуально. Выносливость – самая сложная задача для вокалистов. Минса печально вздохнула. Ох уж этот Роун с его идеальным звучанием. Остальные расхохотались, понимая ее недовольство. Дело ведь не в том, что группа не умеет петь. Просто Роун жаден. Поняв, что ХРУ и на атак умеют, Он наплевал на какие-то там условности в виде выступлений. Для него главное, чтобы песня звучала хорошо. И она хорошо звучит, этого не отнять. Но сколько же из-за этого проблем? Глава 28. Романтика. С понедельника пришлось привыкать к тому, что менеджер Квон постоянно их снимает. Оборудование непрофессиональное, но с внутренним стабилизатором, чтобы картинка не тряслась в движении. Главное, камера небольшая, ее можно держать одной рукой. Менеджер Квон снимал их не целый день, разумеется, просто процесс подготовки хореографии вполне может понравиться фанатам, если выложить его в социальных сетях группы. Хру с парнями буднично отрабатывал танец, в процессе обсуждая некоторые детали, которые можно немного переделать. Казалось бы, рабочий процесс, но обнаружились и неприятные моменты. «Как-нибудь взаимодействуйте между собой», – потребовал менеджер Квон. «В смысле, взаимодействуйте», – уточнил Хру. «Мы танцуем, работаем, какое тут еще взаимодействие, кхым романтическое кхым», – прокашлялся Чинмин. Парни начали ржать, все, кроме Хру. Он непонимающе посмотрел на Чинмина, потом, на менеджера Квон, но последний невозмутимо ответил. «Хватит дружеского, тот тип фан-сервиса сказали оставить на потом. Смейтесь, дурачьтесь, обнимитесь хоть». Парни опять начали ржать, хотя уже чувствовалась легкая неловкость. Хру все еще тупо смотрел на менеджера Квона. «Обнимитесь. Вот так просто, посреди рабочего процесса, идти обниматься? Зачем? Чувствую, нас ждет отдельная лекция о том, как фан-сервис становится причиной фанатского творчества», — расхохотался Тэюн. «Хру, кого ты хочешь видеть в качестве своего любовного интереса в куче фанфиков?» Тут до Хру дошло, над чем они все хохочут. Он непроизвольно нервно вздрогнул, после чего ржать начал даже менеджер Квон. «Нас семеро, один лишний. Чур, это я», — уверенно сказал Хру. Чинмин ушел хохотать, уткнувшись лбом в стену, а Тэюн присел на корточки. «Не надейся. Тебя фанатки первым наградят любовным интересом», — уверенно ответил менеджер Квон. «Ставлю 50 тысяч вон, что это будет Тэюн. 50 на Сухёна», — раздался позади веселый голос менеджера Пён. «И вы туда же», — возмутился Хру, оборачиваясь к менеджеру. Новый приступ хохота. Хру недовольно фыркнул. «Взаимодействие на камеру. Бред какой. Они танцуют, потому что это их работа, а не потому, что с друзьями по приколу решили развлечься. Нет поводов даже для того, чтобы дружески хлопать друг друга по плечу». «Так, все, хватит», — тряхнул головой Хру. «Меня вроде лидером назначили, своим лидерским решением призываю всех продолжить тренировку». Сразу тренироваться никто не стал, разумеется, хохотали. С того момента, как Хру официально назвали лидером, ничего особо не изменилось. Скорее, даже наоборот, Чинмин стал чаще помогать Хру в каких-то бытовых вопросах. Для Нао он стал практически героем. Чинмин умудрился найти того человека, который реально отвечает за их общежитие, это не менеджеры группы, выбил у того пароль от управления климат-контролем, после чего повысил температуру в гостиной комнате Нао и Юнбина. Значительно теплее не стало, но, по крайней мере, Нао перестал дрожать по утрам. Да и вообще все как-то постепенно пришло в норму. Завтрак, например, они готовили по очереди, иногда под присмотром Хару или Тэюна. Как-то раз утром Нао приготовил им панкеки. Дома не было никакого сиропа к ним, но парни и так все съели и потом неделю вспоминали и нахваливали Нао за тот завтрак. Правда, Чинмин остался верен себе. Как-то в субботу Хару решил научить его готовить шакшуку. Да, не корейское блюдо, но это неплохой завтрак, парням должно было понравиться. Хру как раз за несколько дней до этого купил большую сковородку, чтобы в ней можно было готовить порцию еды на всех. Какое-то время все шло хорошо, для этого блюда можно все достаточно крупно резать, так что Чинмин справлялся. Он все закинул, обжарил, разбил яйца, не идеально, но нормально. А потом Хру сказал Чинмину, что надо переставить сковородку на соседнюю конфорку, чтобы соус не подгорел, пока жарятся яйца. Прихваток в общежитии нет, ручка у сковороды вроде и с пластиком, но все равно греется. Хру ее и рукой хватает, а Чинмин тронул, охнул, потянулся за кухонным полотенцем и умудрился его поджечь. «Чинмин, горит!» — выкрикнул Хру, указывая на полотенце. Чинмин увидел горящее полотенце, натурально заорал в полный голос и бросил все сразу, и полотенце, и сковородку. Недожаренная шакшука разлетелась по всей кухне, полотенце потухло, не долетев до пола. Трехсекундная пауза, Хру с Чинмином переглянулись и начали ржать. «Просто Чинмин, орущий из-за горящего полотенца, выглядел настолько смешно, что удержаться было невозможно. На крики и грохот из комнат выбежали остальные. Сначала тупо смотрели на разгром, потом вместе с ними начали ржать, потом вместе же убрали загубленную еду, не с пола же им ее есть. Чин Мин после этого заявил, что на кухне опасен для общества, поэтому в свою смену будет вкладываться деньгами, то есть закажет доставку. Если завтракали они в общежитии, то обедали почти всегда в агентстве. С ужином же, как повезет, иногда их кормили менеджеры, используя корпоративную карту, иногда парни скидывались на доставку, иногда готовили пару раз выбирались в кафе поесть, но быстро поняли, что всемиром они привлекают слишком много внимания и в обычных кафе из-за этого как-то неуютно. Еда от этого менее вкусной не стала, но есть ее уже не так приятно, все смотрят, слушают, о чем они говорят за столом. Днем в этом плане проще, в кафе чуть меньше людей, но вечером нет, лучше доставка на дом. Группа еще официально не начала зарабатывать, но к середине января пришли первые выплаты за рекламные контракты. Хру, Тэюну и Шиню, за рекламу масок, хотя часть того заработка исписали в счет долга перед компанией. Тэюн делал рекламу в блоге. Юнбин снимался для рекламы корейского бренда одежды. Чинмин снялся для рекламы спортивного питания. Ну, и Хру сразу получил выплату за рекламу напитка, за остальные контракты ему заплатят позже. А вот Наа и Сухён были вынуждены по-прежнему жить на то, что высылают родители. Отсутствие нормальной зарплаты – это печальная норма в КПОП. Нередко группа через 7 лет распадается, ни разу не получив деньги от компании. Основные заработки айдолов – рекламные. На музыкальной деятельности зарабатывают все, кроме исполнителей. Свой процент забирает ассоциация звукозаписи, на взгляд Хру, самый мутный участник этой цепочки, вообще непонятно, за что деньги берет, стриминговые платформы и дистрибьюторы физических альбомов, создатели текста и музыки, аранжировщики, продюсеры, только в конце этой цепочки 2-3% перепадает мемберам к поп-группы. Еще, конечно, хороший доход бывает от крупных туров, но тоже есть нюанс, площадки в туре должны быть выше 10 тысяч зрителей, иначе группа лишь покроет производственные расходы, вся прибыль законно уходит агентству. Есть еще один нюанс, чем больше у агентства артистов, тем меньше с них снимают за содержание агентства. Если у агентства всего одна действующая группа, то этой группе и выплачивать зарплату уборщице и бухгалтеру. Если же действующих групп 3, то эту же уборщицу и бухгалтера содержат всем коллективом айдолов. Понятное дело, что не всех работников оплачивают айдолы, часть офисных сотрудников и весь штат, который работает с трейни, на совести агентства. По крайней мере, официально на совести агентства. В Нефвове, например, финансовые отчеты обещают показывать раз в квартал, но в других компаниях айдолы могут вообще не знать, куда уходят деньги, которые они зарабатывают. Для Bloodshorn, получается, даже выгодно, чтобы Минса поскорее дебютировала женскую группу и вторую мужскую. До дебюта младших весь приличный штат дизайнеров, хореографов и маркетологов будет содержаться на заработке Bloodshorn, а потом парни разделят финансовое бремя с младшими коллегами. Но Хару мало об этом думал. Конечно, будет обидно, если группа не сможет заработать себе на зарплату, но почему-то он был уверен, что все будет хорошо. Пусть не сразу, пусть потребуется год, но они смогут покрыть все расходы хотя бы во время первого тура. Сценарий клипа Perfect Love Story обсуждали во вторник. Изменить что-то в готовом сценарии Хару и остальные уже не могли, это было больше похоже на инструктаж. Справедливости ради, Хару пока и не был уверен, что смог бы предложить что-то реально классное. Иногда парни придумывали что-то интересное, обычно их идеи старались включить в сценарий. Но все это – мелкие детали, которые не влияли на общую картинку. У Perfect Love Story полноценный сценарий, как у фильма. Начинается все с длинного вступления без музыки. Компания друзей празднует начало учебного года в университете, выпивают в ресторане за круглым столом. В ходе разговора один из них говорит, что с ним в одной группе учится девушка-мечта, красивая, добрая, улыбчивая. И друзья устраивают спор, скидываются в общак деньгами. Тот, кто сможет очаровать девушку, забирает все. В самом этом вступлении даже правила прозвучат, не пытаться дискредитировать противников, не давить на девушку. Цель спора – именно продемонстрировать свои умения ловеласа. Также из разговора становится понятно, что деньги для них не являются какой-то огромной суммой, просто им нравится вот так спорить. Ну и дальше, сам клип, теперь все происходит под музыку, без слов. Они всемером, по очереди, пытаются очаровать девушку. Цветы, конфеты, прочие романтические клише. Но уже во время рэп-партии Чинмина будет сцена, где Хару приводит девушку в гостиницу и там поцелуй на фоне кровати. Прямо поцелуй, в ужасе уточнил Хару. Минса выразительно на него посмотрела. А что такое? Мал еще для поцелуев? Иронично спросила она. Хару немного смутился. Это такой толстый намек, что про остальных ей неизвестно, целовались ли они когда-нибудь. С Хару-то все понятно, увы. Просто, я думал, парни в поп-группах не целуются, ответил Хару. И многих уже тошнит от этой показной невинности, сказала Ликахи, девушка из команды пиарщиков. Сниматься с тобой будет опытная актриса. Она пережила поцелуи с несколькими признанными красавчиками, так что твои фанатки ее не пугают. А с кем мы будет сниматься? Уточнил Тэюн. Ха и Хён, ответила Минса. Парни тут же начали восхищенно ахать. Чинмин хлопнул Хару по плечу. Типа, все ему завидуют. Хару демонстративно достал телефон и пошел гуглить, кто такая Ха и Хён. Красивая, но... Он осуждающе посмотрел на Им Минса. Актрисе в этом году исполнится 30. Могли бы и помоложе найти. Создалось четкое осознание, что историю с Хон Хесон ему еще долго будут поминать вот такими толстыми намеками. Ну хотя бы раздеваться не придется, вздохнул Хару. Там есть сцена с надеванием рубашки, улыбнулась Минса. Хару удивленно уставился в сценарий. Они не читали его заранее, обсуждали постепенно. Действительно, следующая сцена после поцелуя, как Хару рано утром надевает рубашку. На примерной раскадровке он делает это спиной к камере у окна. Зашибись, вздохнул Хару. Громче всех ржали Чинмин и Тэюн. Обычно это их старательно раздевают, а тут Хару досталось. А как же образ принца? Хмуро спросил Хару. Тебе принципиально остаться в одежде? Уточнила Минса. Мы можем это вырезать. Одного поцелуя хватит для массовых смертей в фандоме, подсказала Ким Сэра, главный стилист группы. В общем, если тебе некомфортно, сцену можно убрать, закончила Минса. Хару неуверенно пожал плечами. Сам факт раздевания меня не особо смущает. Смущает то, что нас так старательно пытаются раздеть. Удивительно, но ответил ему Чинмин. По мне, лучше периодически играть в стриптизеров, чем 3 года петь милые песенки в розовых свитерах на фоне цветов. Хару на секунду замер, многие за столом начали смеяться. Он никогда об этом не задумывался. Но концепции для мужских групп действительно ограничены, особенно в плане внешнего вида. Вариант первый – чистый секс под разными соусами. Вариант второй – рэперы в чем-то странном и мешковатом. Вариант третий – городские сумасшедшие. Вариант четвертый – мальчики-одуванчики в миленькой одежде. Если выбирать из этого, то периодический мужской стриптиз даже Хару кажется лучшим выбором. В рэперском прикиде он будет выглядеть нелепо, хотя бы потому, что не рэпер и даже не поклонник хип-хопа. Для того, чтобы круто выглядеть в образе городского сумасшедшего, нужно быть таким же непрошибаемым, как Г-Драгон. Ну, а розовые свитера вызывают рвотный рефлекс просто так, без объяснений. И все же, Хару не особо нравится идея постоянно раздеваться перед камерой. Есть в этом что-то, ну, вот были в русском шоу-бизнесе девчачьи группы, которых называли «поющие трусы», такое впечатление, что из Хару хотят сделать что-то подобное. «Если это необходимо, я могу это сделать, у меня нет комплексов», сказал Хару после паузы. «Но мне, правда, это кажется излишним. Я понимаю, что демонстрация тела – это гарантированное привлечение внимания, но, простите, попахивает полным отсутствием других талантов. Словно все, что мы можем, как группа, это заставляет девчонок визжать из-за демонстрации пресса. А это ведь не так?» Минса удивленно откинулась на спинку стула. Она обратилась к Сон Анке. «Как думаешь, ребенок прав? Стоит немного притормозить?» Сон Анке задумалась, а потом неуверенно кивнула. «Лично я все еще не вижу проблемы с этой сценой, но Хару может быть прав. Это мы с тобой росли на фильмах про сексуальную революцию, 90-е позади, для современной молодежи это может быть слишком». Кахи. Обратилась Минса к другой девушке в кабинете. Та тоже ответила не сразу. «Я бы не сказала, что это перебор. Идея ведь была в том, чтобы показать фанатам, что эта группа не будет осторожничать с контентом. Но сейчас подумала, а не лучше ли оставить подобное на потом? Пусть в Хару останется немного загадочности. Как раз плечи подкачает, сказала Ким Сэ и тут же поспешно извинилась. «Простите», — вырвалась. «Нормальные у тебя плечи». Хару наблюдал за этими обсуждениями даже немного равнодушно. Его действительно смущал не сам факт раздевания, подумаешь, съемки без рубашки, а именно ощущение излишнего акцента на сексуальности. Вспомнилась мини-лекция от бабули, когда она объясняла Шеню, что сексуальность – это внутренняя уверенность, вызов, постоянный флирт. «Хорошо, тогда правьте Тамс надевает рубашку на застегивает верхние пуговицы на рубашке», – сказала им Минса. «Пусть в клипе из шокирующего будет только поцелуй». «Ну вот, а фанатки так и не узнают, что потеряли», – хихикнул Тэюн. «Плечи мне и правда стоит подкачать», – меланхолично заметил Хару, и многие снова начали смеяться. Когда в сценарий внесли правки, а парни перестали подкалывать Хару, который снова избежал раздевания, Минса напомнила, что работа не закончена. «Ладно, продолжим». Потом остается сцена, где Хару в университете хвастается парням, что смог добиться результата, и забирает деньги. Когда приходит девушка, он просто проходит мимо. «Подождите», – удивился Хару, – «то есть я от нее не на поры убежал, а реально там бросил?» «Да», – с недоумением ответила Минса. «И хэппи-энда не будет», – уточнил Хару. «Я что, не развернусь, не побегу ее утешать?» «Нет». «Последняя часть песни, как девушка плачет в туалете университета», – ответила Минса. Хару удивленно тряхнул головой. Ему почему-то казалось, что это будет такой дорамный сюжет, где в конце он поймет, что спор – это глупость, что он реально ее любит. Текст песни буквально отсылает к тому, что не стоит доверять слишком идеальным парням, с улыбкой сказала Сон Анки. «Это не романтическая дорама, это клип-притча. Мы хотим, чтобы фанаты задумались». «Вау», – выдохнул Хару. «Вау, это тебе нравится?» – уточнила Минса. «Я в восторге», – ответил Хару. «Это реально круто, я тоже ждал, что Хару будет с ней, потому что она классная», – сказал Чинмин. «С таким финалом как-то правдоподобнее», – неуверенно предположил Хару. «Финал, конечно, немного жесткий, но мне нравится, что это не сладкий сироп, а что-то вроде правды жизни». «Мне тоже нравится», – высказался Тэюн. Остальные парни согласно закивали головами. «Кажется, отсутствие хэппи-энда всех взбодрило. Так интереснее. Фанаты, скорее всего, тоже будут ждать романтического финала с воссоединением влюбленных. То, что персонаж Хару реально бросит девушку после совместной ночи, еще и, по сути, рассказал о споре в универе, это жестоко, необычно, зато запомнится». Глава 29. Съемки и реальная жизнь. В лучших традициях киноиндустрии, сцены клипа Perfect Love Story снимали не по порядку. Началось все со сцен в университете, потом будет сцена Хару и Хён, на следующий день с утра, съемки пролога в кафе. Очень удачно, что в январе студенты тоже на каникулах. Университет, конечно, на это время не умирает, потому что многие используют зимние каникулы для работы над дипломными работами, идут какие-то консультации. Но жесткого распоряжения не шуметь тоже не было. Хай Хён в жизни выглядела очень молодо, а уж с макияжем и миленькой прической, ну настоящая студентка. Это звезда корейских романтических дорам. Перспектива поцелуя с молодым айдолом ее не пугала. Она в своей карьере столько корейских красавчиков перецеловала, что никакие проклятия фанаток на нее уже не действуют. Днем все было весело. Большая часть сцен, сольные эпизоды, где парни ухаживают за героиней Ихён, снимали в разных частях университета. Обычно в кадре в такие моменты только кто-то один, в редких случаях остальные могут сидеть в массовке. Общая сцена лишь одна, где Хару сообщает друзьям о том, что выиграл, и проходит мимо героини Ихён. Все в достаточно расслабленной атмосфере, без излишней спешки. Вечером Хару уже было не так весело, его повезли на съемочную площадку для парных сцен. Им собрали гостиничный номер. Снимают в павильоне, а не в реальном отеле, из-за разницы освещения. Нужно сегодня снять как вечернюю сцену, с поцелуем, так и утреннюю, со сборами Хару. В гостинице было бы сложно сделать вечер и утро в одно время, на площадке это сделают с помощью специальных ламп. Снимать сцену поцелуя было неловко. Можно, конечно, сколько угодно бить себя пяткой в грудь и утверждать, что любой бы хотел поцеловать такую красивую женщину, как и Хён, но как же сложно было в этом сниматься. Они едва знакомы, за плечами у них не было нескольких недель совместных съемок, чтобы узнать друг друга получше и проникнуться историей персонажей. Они просто в первый же день знакомства оказались в ситуации, когда нужно изобразить влюбленных, которые вот-вот упадут на кровать в порыве страсти. Хотя сложности были не с самим поцелуем, он лишь добавлял нервозности, а с тем, что предшествовало этому поцелую. И Хён с ролью наивной влюбленной девчонки справлялась превосходно. Харуши постоянно был недоволен. Ему казалось, что он как-то неестественно двигается в кадре, а уж сам поцелуй слишком заметно, что ему неловко. Он отснял 3 дубля, каждый просматривал потом вместе с режиссером. Режиссер уже готов смириться, но Хару попросил попробовать еще хотя бы раз. Объявили перерыв, оператор хочет перекурить, а Стафу нужно снова поправить кровать. И Хён присела рядом с Хару и с доброй улыбкой заметила. Именно поэтому в актерских агентствах и есть традиция всех молодых актеров принудительно проводить через съемки в массовке. Не можешь настроиться? Хару кивнул, но тут же добавил. Нас учили работать на площадке. Мне казалось, что у меня хорошо получается отыгрывать характеры, передавать эмоции. Твой герой сложный, сказала И Хён. Таких всегда играть непросто. Ты уверен, что сам понимаешь, что играешь? В смысле? Удивился Хару. Тебя ведь не готовили пока к главным ролям? Еще раз уточнила И Хён. Хару кивнул. И Хён продолжила. Как я поняла, ты даже базовый курс актерской игры не прошел. Погрузиться в эмоции – это одно. Вас учили отыгрывать то, что на виду. Радость, злость, удивление. Сценки, которые вы разучивали, помогали проявить характерные черты, быстро подготовиться к несложной роли. Но то, что ты играешь сейчас, уже сложнее, тут важно понимать своего героя. Если бы ты в своей жизни был участником такой же ситуации, ты бы сыграл эту сцену правдоподобно и без помощи со стороны. Но ты не был на его месте. Хару задумчиво кивнул. 1,5 месяца занятий в актерской студии очень много ему дали. Хару даже казалось, что этого ему хватит для того, чтобы стать актером. Но сегодня он на экране у режиссера видел что-то неправдоподобное, сыгранное, с его точки зрения, просто ужасно. «У тебя явно талант», — улыбнулась И Хён. «Я видела, как ты играл до этого. Ты юный тот китайский парень, выделяетесь. Умеете отыгрывать, знаете, как работают реакции и рефлексы. Плюс умеете примерять на себя образы. Давай, я попробую дать тебе направление, а ты рискнешь прямо сейчас проработать своего персонажа». Хару согласно кивнул. Выпускать клип с такой позорной сценой он категорически не хотел. Все люди хотят быть хорошими, даже если совершают плохие поступки, даже если они делают это намеренно. Любой отрицательный персонаж должен чем-то себя оправдывать. Творить зло просто ради зла могут только психопаты, но там другие нюансы. Тебе же нужно понять, почему твой герой вписался в авантюру со спором и чем он оправдывает свой поступок. Он ведь понимает, что девушка влюблена и он делает ей больно. Когда определишь мотивы поступка, поймешь, чем он себя оправдывает, скорректируешь свое поведение в сцене, тогда реакции станут более естественными. Хару задумчиво перевел взгляд Си Хён на съемочную площадку. Чем герой Хару оправдывает свой не совсем этичный поступок? Студент университета, судя по отдельным сценам в клипе, парень не глупый и креативный. Если он не псих какой-нибудь, то должен понимать, что переспать с девушкой и бросить ее, как минимум, некрасиво. У Хару нет времени сейчас придумывать герою полноценную историю и пытаться найти какие-то глубинные проблемы в его прошлом. Нужно простое решение. И самое банальное, для него вся игра – вызов. То есть, парень азартен в таких вещах. Он создает ловушку для девушки, а то, что она в нее попалась, это ее вина, ведь она не догадалась, была слаба и доверчива. Тогда факт присутствия девушки в отеле еще не победа. Если герой Хару играет с девушкой, как кошка с мышкой, то он до последнего должен оставлять девушке пути к отходу. Проверять, не хочет ли она уйти, а сейчас, а если он зайдет еще дальше, только когда он будет абсолютно уверен, что девушка реально готова на все, он почувствует, что действительно выиграл. То есть на момент приезда в отель охота не завершена, это финальная стадия, но не победа. Раньше Хару пытался изобразить страсть, получалось плоско. Возможно, потому, что его герой не особо увлечен, для него девушка – просто способ развеять скуку. А что, если показать это как флирт? Понятное дело, что это уже крайне неприличный флирт, с таким-то уровнем близости, так что это – последний этап охоты. Прежде в игре Хару не было вызова, не было предчувствия победы. Он пытался изобразить то, что уже видел в фильмах, а не реально сыграть. «Спасибо», — искренне поблагодарил Хару И Хён. «Вы мне очень помогли», — Санбинним, и он слегка поклонился, и Хён расхохоталась, как официально. Но я рада, если мои слова тебе действительно помогли. Вообще, общаться с Хён было сложновато. Когда она приехала на площадку, было заметно, что девушке уже больше 25. Но сейчас, при взгляде на нее, с этим макияжем, этой прической, возникал заметный диссонанс. Внешне, девочка-студентка, но говорит при этом в соответствии со своим реальным возрастом. И ты видишь перед собой наивную девчонку, а говоришь со старшей коллегой. Когда они снова вышли на площадку, Хару вел себя уже иначе. Старался добавить немного вызова в свои движения, улыбался Ихён, которая весьма правдоподобно смущалась. Сцену снимали одним дублем, как они заходят в номер, как Хару медленно ведет ее к кровати за руку, потом целует. Общий тайминг – менее минуты. Даже не верится, что на такую короткую сцену уже потратили столько времени. И снято! Громко закричал режиссер, когда поцелуй все же состоялся. Великолепно! Еще раз проверяем качество записи, вроде все идеально. Хару, ты молодец! Хару низко поклонился, благодаря режиссера за похвалу. Когда клип полностью отсняли, начались репетиции. Песни из альбома с хореографией, старые треки, несколько каверов, которые группы показывали на шоу. Парни почти целый день торчали в танцевальном классе, прерываясь только на еду, занятия вокалом и лекции о том, как правильно должны себя вести айдолы. Хару и Тэйюн еще каждый день учились водить, час с утра и час вечером. Для получения прав нужно наездить определенное количество часов, но обычно для сдачи экзаменов все же требуется больше практики. В агентстве решили не рисковать, лучше отправить Хару и Тэйюна на экзамен позже, но зато более подготовленными, чем потом еще месяц ждать возможности отправить их на пересдачу, поэтому первую попытку назначили уже на время после дебюта. Хотя главным событием января, конечно, был выход дебютного тизера. Обычно визуальные тизеры не особо популярны. 5-10 миллионов просмотров – это уже хорошие показатели. Тизер «Bloods Horn» за 3 недели набрал 18 миллионов просмотров. О нем постоянно говорили фанаты, его активно обсуждали в сети, немало людей выражали неодобрение. Все, как и планировалось, видео получилось очень резонансным, и дебют группы действительно ждали. Наиболее скандальные корейские моралисты все же считали сцену Шиня, когда девушка вытянула через рукав лямку бюстгальтера. Полуголого Чинмина тоже обсудили всей Кореей. А вот леденец, первая реакция, ужас фанаток. Хру, с какой-то девкой, обменялся леденцом. Вот только этот нюанс был заранее просчитан. Единственный раз, когда на площадке менеджер Квон что-то дополнительно снимал, это как раз сцена Хару. На видео видно, как у Хару забирают его леденец и дают новый, который Хару и передает Данби. Этот закадр Хару сам опубликовал на своей страничке через несколько часов после публикации тизера. Потом в сети еще много шутили на тему «Отбой, девочки, прячем ножи», ни прямого поцелуя не было. Хару хихикал. Сейчас не было ни прямого, а через полтора месяца будет просто поцелуй. Непрямой поцелуй – условное название ситуации, когда два человека касаются губами одного и того же предмета, например, пьют из одной бутылки. В корейской культуре такое действие часто воспринимается как нечто интимное. Предположение о том, что во всем неприличном обвинят им Минса, оказалось более, чем справедливым. Хару даже не до конца осознавал, как это будет выглядеть. Все восхищение группе. Bloods Horn сняли такой крутой тизер, они такие молодцы, такие красивые, такие сексуальные. А весь негатив был обращен преимущественно в сторону создателей. Некоторым артистам 17, некоторым 18 исполнилось всего несколько месяцев назад, а их заставили сниматься в двусмысленных сценах. Пропагандируют раннее начало сексуальной жизни, в кадре школьники, а намеки на секс не увидит только слепой. Романтизируют мачизм, в тизере молоденькие девушки испытывают нездоровые чувства к явно не самым положительным парням. В общем, это было громко. Ролик долгое время держался в топе YouTube, на него сняли огромное количество разборов, его обсуждали блогеры, упомянули даже в некоторых телевизионных программах, посвященных к поп-музыке. И уже после выкладки тизера Хару познакомился с кузиной. Ну, как познакомился, снова встретился. Семья Пак держала ферму, они были достаточно обеспечены, пусть и не могли похвастаться невероятным богатством. Фермы в Корее обычно объединяются в кооперативы, потому что так проще зарабатывать. Особенно это актуально для тех, кто занимается и садоводством, и животноводством одновременно. На говядине можно хорошо заработать. Мясо правильно выращенного теленка может стоить дороже, чем автомобиль корейского производства. Вот только вырастить животное с мраморным мясом – сложная задача. А уж пройти весь путь сертификации – отдельный квест. Внутри кооперативов люди получали чуть меньше, чем при самостоятельных продажах, зато меньше мороки, ведь все процессы отлажены. Семья Пак в год продает 2-3 телят, но там мясо не самого премиального качества. Кроме телят, у них еще есть фермерские овощи и ягоды. На юге, в простеньких теплицах, урожай можно собирать круглый год, были бы силы за этим всем ухаживать. Впрочем, в кооперативах обычно есть возможность нанимать рабочих, так что кузина Хару, пусть и выросла в деревне, бедной провинциалкой не была. Финансовое положение ее семьи было выше, чем у семьи нам. Для своих 14 сельги достаточно высокая, 1,60 м как минимум. Фото, которое мама показала Хару, было сильно отретушировано. Скорее всего, самой сельги. Просто в жизни она достаточно загорелая и с веснушками. А еще у нее тяжелая коса длинной ниже талии. Без шуток, волосы такие густые, что такой косичкой можно и до синяков избить. Темно-каштановые у корней, к кончикам пряди почти рыжие. На взгляд Хару, выгоревшие волосы, загар и веснушки ей безумно идут. У нее такой натуральный, солнечный образ. Но для Сеула она, ну, немного деревенщина. «Харуши, а где ты волосы стрижешь?» — спросила Сальги. У нее начисто отсутствовала робость перед старшим кузеном, который уже стал знаменит. И Хару это нравилось. В общении Сальги действительно была деревенской девчонкой. Вежливой, чистоплотной, но простой, как 5 копеек, точнее, как 10 вон. «Я не стригу волосы сам», — ответил Хару. «Меня просто везут куда-то и там что-то делают, моего мнения не спрашивая». На шоу Луцка Севин он пришел с достаточно короткой стрижкой. Во время шоу ему постоянно корректировали прическу, оставляя часть волос длинными. Недавно Хару узнал, что от него хотят, чтобы он постепенно отрастил волосы на затылке до плеч, коротко подстригая только челку. Это, на взгляд стилистов, усилит его аристократический образ. Хару уже ненавидел эти удлиненные пряди, они дольше сохнут и постоянно мешаются. «Лучше не стриги пока волосы», — посоветовала бабуля. «Так все бабушки говорят», — надула губы Сальги. «Я устала от них». «Бабуля права», — сказал Хару. «Я говорю честно, не потому, что мне твои волосы жалко. Тебе идет. Ты выглядишь ярко, эта толстая коса подходит твоей внешности». Сальги скорчила недовольную рожицу. «Я выгляжу как деревенщина. Волосы, загар, веснушки. Девушки в Сеуле выглядят совсем иначе. И большая часть девушек в Сеуле неотличимы друг от друга», — улыбнулась бабуля. «Оставь хотя бы до прослушивания. Почти уверена, что в агентстве тебе скажут ни в коем случае не стричь волосы». Хару согласно кивнул. Ему тоже так кажется. В К-поп любит яркие образы. Деревенская девчонка – тоже образ. Яркий, понятный, но нетипичный, — добавил Хару. «За несколько дней сойти за коренную жительницу Сеула ты все равно не сможешь. Поэтому, сделай свои немодные особенности своим оружием. Легко говорить, когда ты высокий, бледный и с классическими чертами лица», — буркнула Сальги. «Ага, но в топе репутации бренда знаменитости обычно Ким Чен Ву, смуглый, ниже 180 ростом, глаза без двойного века», — напомнил Хару о внешности любимой рекламной модели всех корейских брендов. Даже Сальги улыбнулась. «У него глаза добрые. Когда вижу его в рекламе, сразу кажется, он плохое советовать не будет. Вот видишь, как он грамотно использует свои природные данные. Ну, родился он со средненькой внешностью, значит, станет самым классным парнем по соседству», — с улыбкой заметила бабуля. Сальги неуверенно пожала плечами. «Но косу обрезать все же не пошла. Для своих 14 она весьма разумная девушка». Глава 30. Бизнес в сфере развлечений. Минса просматривала отчеты по деятельности группы. Вот вроде должна уже была привыкнуть к тому, как Хару влияет на людей, но все равно некоторые моменты удивляли. В сети активно гуляло предположение, что случайное появление Хару на шоу Луцка Севин – маркетинговый ход. На самом деле парня давно готовили к позиции центра. Если бы Минса не знала все наверняка, сама бы поверила в подобное предположение. Опыта у него самый мизер, но со своей центральной позицией он справляется с изяществом ветерана сцены. Вспомнилось первое крупное выступление группы на МА. Полный зал поклонников, Визг толпы, сложный номер, а он в настолько стрессовой для новичка ситуации еще и с поклонниками общался во весь голос. Я тоже думаю, что это муст Бенице. Когда Минса это услышала, она была очень удивлена. Теперь еще и реклама кофе вышла. Смонтировали все быстро, рекламу запустили уже через полторы недели после съемки. И как же это красиво. Минса слышала, что съемки были долгими и сложными. Хару безропотно соглашался переснимать его по несколько раз, чтобы добиться идеальной картинки. Менеджер Пён говорил, что он вел себя, как профессионал, и получилось действительно хорошо. Реклама кофе выглядит вроде и современно, но при этом имеет налет какой-то старомодной неспешности. Смотришь и веришь, что приготовление утреннего кофе может быть таким медитативным и красивым. Показатели в Корее и Японии оказались очень высокими, бренд не скрывал статистику от офиса Минса. После выхода рекламы продажи всей линейки выросли в полтора раза. Если учесть, что в странах Азии мало кто варит кофе дома, Хару действительно умеет продавать. Хотя, конечно, и сама рекламная кампания составлена грамотно, с учетом особенностей характера Хару. Ему просто подходит этот образ, человек, который ранним утром готовит себе кофе, потому что это часть его образа жизни. Успех рекламной кампании был таким сильным, что бренд выслал дополнительное соглашение, они хотят использовать ролики и для рекламы в США и Европе. В первоначальном контракте говорилось только об азиатском рынке. За дополнительные страны Хару много не заплатит, разумеется, готовы накинуть сверху 100 тысяч долларов, тоже неплохо. Мальчик скоро станет достаточно богат. Все, что он рекламирует, становится популярным. Три маски, которые парни демонстрировали в рекламе, постоянно улетают в солдаут. Фанаты в сети очень любят обсуждать этот факт, потому что реклама вышла еще в декабре, а популярность продукта до сих пор не упала. А напиток, в первые сутки после публикации рекламы, все снесли с полок, ни одной бутылки не осталось. Но там хотя бы логичное объяснение есть. За 5 промокодов можно было получить одну из 3 коллекционных карточек с Хару. Чтобы гарантированно забрать 3 штуки, нужно ввести в приложение 15 промокодов. Но заметный ажиотаж был не только из-за классической рекламы. Даже банковские услуги, и те начали пользоваться популярностью. Реклама банка всегда казалась Минса странной. В том смысле, что ее было невозможно предсказать. Почему банкиры решили сделать рекламу с ним? У банка больше 20 лет не было рекламных кампаний. Так, стандартные ролики с преимуществом того или иного продукта для собственных социальных сетей и экранов в отделениях банков. А тут, берут молодого айдола в качестве рекламного лица, странно даже. В дверь постучали. Минса была увлечена чтением отчета, но ее ответа даже дожидаться не стали. Дверь открылась и кто-то вошел. Минса обернулась. Юнби, искренне удивилась она. Ты что здесь делаешь? Пришла сообщить плохие новости и заранее просить прощения. У тебя будут проблемы из-за того, что ты моя подруга и сестра Минхёка, сказала та, проходя к столу для совещаний. Именно за этим большим и пустым столом Минса и предпочитала разбирать отчеты, ей удобно раскладывать бумаги отдельными стопками, а для этого нужно много места. Юнби громко подвинула стул и села рядом с Минса. «Как ты знаешь, меня на прошлой неделе развели», сказала она, «и сегодня я узнала, на что Манхи потратил деньги, которые получил в ходе развода. Он выкупил большую часть акций Be Entertainment и Paperim. Он уходит в индустрию развлечений». Минса пораженно откинулась на спинку кресла. Be Entertainment, агентство талантов, небольшое. Минса оно знакомо, потому что там стажировался Нобу, тот милашка-японец. А Paperim, студия звукозаписи, она же, объединение нескольких авторов. Йенцори, которую создала Минса, принадлежит не только ей. Минхёк является совладельцем, он вложил туда много личных финансов и, что особенно ценно, привел туда Пыгун. Пока студия еще не оправдала вложения, но и Минса, и Минхёк относились к ней, как к бизнесу, пусть у этого бизнеса и была дополнительная цель – помочь авторам создавать песни в комфортных условиях. Йенцори – не первая студия, которая является домом для нескольких санграйтеров, в Корее наберется еще несколько таких же. Самое известное – Тони Хоусе, они делают большую часть саундтреков внутри страны, но Paperim, в пятерке крупнейших, просто они создают контент с уклоном в хип-хоп и электронику. Манхи купил Paperim, желая соперничать с Йенцори, это точно. Но Би, зачем, хочет создать свою айдол-группу, зачем ему Ви, удивилась Минса, он будет делать айдол-группу? Юнби неуверенно пожала плечами. Кто знает, но он может. Музыка – его хобби. Когда-то он хотел привести в Корею Билборд, потом – Хи Роллингстоне, но не получилось, не хватало у него дара убеждения, а мой отец, разумеется, этим заниматься не собирался. У Манхи была и собственная попытка открыть музыкальный журнал, но проект был убыточным, пришлось закрыть его уже через год. В данном контексте привести, значит открыть что-то вроде филиала, Billboard Korea. Крупные журналы издаются в разных странах, поэтому и наполнение может сильно отличаться. Фраза «привести что-то в страну» обычно употребляется для описания всего процесса официальной регистрации продукта в стране, открытия франшизы. Да уж, покачала головой Минса, самоуверенный поступок. Самоуверенный, удивилась Юнби. Если он считает, что работать в музыкальной индустрии – это просто давать хорошие песенки красивым мальчикам, то его ждет огромное разочарование. Я в индустрии уже очень давно, но все равно на новом месте все никак не могу настроить все процессы так, чтобы не решать все самостоятельно. Я не знаю, о чем он думает, ответила Юнби, возможно, о том, что индустрия развлечений – одна из немногих сфер, где мой отец не может как-то на него повлиять. Минса удивленно покачала головой. А ты? Практически все модные журналы Кореи под твоим управлением. Что он с этим будет делать? Юнби нерешительно пожала плечами. Я не смогу отказывать рекламодателям, если они выкупят обложки с его айдолами. Это слишком большие деньги для того, чтобы я могла занимать принципиальную позицию. Я же не Анна Вентур, у меня нет такого влияния на бренды. Другое дело, будут ли у Манхи такие айдолы, чтобы претендовать на обложки? Минса покачала головой. Айдолы у него будут. Уже есть один очень красивый мальчик, он был на шоу. А еще бей года два назад увели одного паренька из танцевальной студии. Не знаю, что они пообещали родителям ребенка, но звездный потенциал там есть. Ребенка, удивилась Юнби. Когда я организовывала шоу, у нас было жесткое правило. Только с 15 лет. Тому парню 14 исполнилось чуть ли не накануне предварительного прослушивания. Я помню, что мне было очень сложно от него отказаться. Имени мальчика Минса уже не помнит, но он был невероятным танцором, да и пел неплохо. Не верилось, что ему всего 14. Невероятно талантливый ребенок, но 14. Почти все каверы на шоу ставились с учетом взрослой аудитории, еще и голос может начать ломаться. Минса не хотела таких проблем, поэтому в шоу участвовали только парни постарше. И что, с двумя мальчиками он может создать конкуренцию твоим парням? Осторожно спросила Юнби. Минса фыркнула. Можно подумать, я могу гарантировать успех своих мальчиков. Ты сама-то всегда можешь предсказать, какой номер журнала будет особенно популярен. Юнби печально вздохнула, соглашаясь с бесполезностью прогнозов. Долго в кабинете Минса она сидеть не стала, поехала обратно в офис. Редакция недалеко от Нефвове, но все равно ее личный визит о многом говорит. В основном, что ей реально неудобно перед подругой за то, что ее бывший полез не в свою сферу. Минса же пока не чувствовала угрозы. Ну, запустит он свою группу, и что? Новые группы появляются постоянно, популярными становятся единицы. С нуля, не разбираясь в ситуации. Не факт, что его коллектив сможет стать действительно популярным. Было одно дело, которое Минса постоянно откладывала на потом. Не потому, что оно какое-то сложное, просто времени не было. То дела есть поважнее, то парни заняты, то Минса. Но обсудить это нужно до дебюта. Она пригласила всю семерку к себе в кабинет. Они рассаживались вокруг стола для переговоров, с любопытством разглядывая обстановку. Особенно долго смотрели на их же совместную фотографию. Минса повесила в рамку один из снимков с фотосессии в кустах роз. Для нее это как постоянное напоминание, с кем она работает. Ей самой нравится идея, что она, пусть и достигая собственных целей, помогает этим парням осуществить их мечты. «Мы не говорили с вами об общей стратегии развития группы», — сказала она, когда все расселись и секретарь принес мальчикам воду с лимоном. Упоминали во время обсуждений со всей командой, но подробно не говорили. «Я считаю, что это важно, потому что вам жить с этим какое-то время. Вы понимаете, почему мы постоянно выставляем Хару в центр?» Она внимательно наблюдала за реакцией парней. Юнбин оставался безмятежным, Наа и Сухин напустили головы еще ниже, Чинмин отвел взгляд, а Хару, Тэюн и Лишень с любопытством смотрели на Минса. Как она и думала, центральная позиция Хару реально как-то задевает только троих. Юнбин и Лишень из тех, кто реально готов танцевать за еду. Для них сцена – это главная награда. Иметь некоторое количество поклонников, чтобы продолжать выступать – это то, что их вполне устроит. Конечно, они хотели бы большего, но отсутствие больших достижений не сильно-то их расстроит. Тэюн, скорее всего, не особо верит в то, что карьера идола – его точка роста. Он наверняка сбежит в актерство при первой же возможности, хотя ему и нравится выступать. Кроме того, быть в тени друга для него привычно, поэтому позиция Хару его совершенно не смущает. А вот остальные. Наа и Сухён не из тех, кто будут скандалить и требовать. Так, грустно повздыхают. А вот Чинмин может стать проблемой. Но объяснить все особенности данной стратегии продвижения нужно всем. Не ФВВе, небольшое агентство, начало Минса, у нас есть поддержка телеканала, да и ваше шоу было достаточно популярным. Но это все равно не особо помогает получать выгодные предложения. Продвигать новичков сложно, особенно, когда вокруг так много популярных, ярких групп. У крупных агентств есть связи в индустрии, они могут договариваться с программами, приводить новичков на популярные шоу. У них больше возможностей в плане продвижения песен на радио, телевидении и стриминговых платформах. У нас не скажу, что связи и знакомств совсем нет, ситуация точно лучше, чем у совсем уж маленьких агентств, но мы все равно не можем продвигать вас так же спокойно и методично, как это происходит с группами из крупных агентств. Возможно, моя слава вводит вас в заблуждение. Может показаться, что у известного продюсера полно связи и договоренностей. Увы, это не так, я уехала из Кореи слишком давно, с генеральным директором Милон даже не знакома. Поэтому наша задача на старте – привлечь максимум внимания. Мы не можем гордо отказываться от каких-то способов повысить популярность группы. Хару выставляют вперед, потому что он многим нравится, спросил Наа, немного виновато посмотрев на Хару. Не нужно на меня коситься, будто меня обижает ваше желание получить больше внимания, вклинился Хару. Мне тоже интересно, почему у меня такой длинный список съемок, и почему на них нельзя отправить кого-то другого. Минса улыбнулась. Дело не только в том, что Хару умеет нравиться людям. Хотя это его умение, конечно, временами удивляет даже меня. Дело в том, что он уже многим понравился. Все предложения, которые приходят к нам, звучат в духе «ждем Хару и еще кого-нибудь из группы». Мы не можем себе позволить отказаться от приглашения на Amazing Saturday и Radio Star. То, что туда зовут Хару, большая честь. Amazing Saturday и Radio Star – популярные и весьма уважаемые шоу на корейском телевидении. Amazing Saturday – шоу, где гости и ведущие пытаются угадать песни, за выигрыш им полагается еда, все с юмором и в дружеской атмосфере. Radio Star – программа в стиле беззлобной сатиры, по формату ближе к интервью. На оба шоу приглашают несколько гостей, чаще всего не айдолов, а просто корейских знаменитостей, актеров, певцов, нередко спортсменов и блогеров. Минса вообще удивилась, что Хару туда пригласили во время продвижения дебютного альбома. Обычного такого приглашения приходится ждать достаточно долго. То есть большая занятость Хару, это не выбор агентства, уточнил Чинмин. Минса покачала головой. Почти. Участие в варьете и реклама, это из-за предложений со стороны. Что касается его деятельности внутри группы, тут уже другая картина. Хару уже в курсе, но я не уверена, что он рассказывал это вам. Его центральная позиция – это часть черного пиара. «Черного пиара?» – в ужасе переспросили хором сразу и Сухён, и Юнбин. Минса с улыбкой кивнула. «Именно. Длинные партии в песнях, большое количество экранного времени в первых клипах, плюс он будет снимать видео для ТикТока, все это заставить фанатов думать, что Хару лучше продвигают. Это будут обсуждать в сети». Под каждым обсуждением ваши личные фанаты будут вас же защищать. Я хочу, чтобы вы поняли, что сейчас центральная позиция Хару – это красная тряпка, мы этим одновременно и привлекаем внимание, и раздражаем людей, которые очень любят учить других жизни. И так будет всегда, – внезапно спросил Хару. Вы обычно говорите весьма расплывчатое первое время. Сколько нам жить в такой атмосфере? Пару месяцев, год, или это стратегия на 3 года? До конца контрактов. Минса снова улыбнулась. Не 3 года. Переводить фокус внимания будем постепенно. Уже в первом камбике у Хару не будет таких длительных партий. Кроме того, мы сразу после дебюта начнем потихоньку продвигать и остальных. Просто сделать это быстро не получится. Ориентировочно, После второго камбика перекос в популярности уже не будет так заметен, через год ситуация окончательно выровняется. Я не берусь утверждать, что Хару перестанет быть самым популярным мембером, но, скорее всего, за год мы избавимся от клейма Хару и подтанцовка, которые сами же и создали. Парни напротив Минса теперь выглядели менее растерянными. Видимо, примерные сроки и понимание, зачем это делается, их немного успокоили. Я хочу, чтобы вы понимали, что такая стратегия дает самые большие гарантии успеха. Но, если обстановка внутри группы будет слишком уж недружелюбной по отношению к Хару, ему будет сложно выполнять свою работу. И еще несмотря на эксклюзивные контракты, мы не ограничиваем вас в собственном творчестве и самовыражении. Внутри группы, для YouTube канала, вы можете снимать любые каверы, ставить хореографию, записывать скетчи. Просто советуйтесь, пожалуйста, с продюсерами. Кто занимается YouTube каналом, вам известно. Телефон у вас есть. Пишите, договаривайтесь, озвучивайте идеи. Если что-то звучит слишком скандально, вас попросят изменить тему, но в остальном, можете делать, что хотите. И последнее. Несмотря на то, что у вас эксклюзивные контракты, агентство не против, чтобы вы работали над собственным личным брендом. Чинмин недавно спрашивал, может ли он за свой счет нанять пиар-агента. Думаю, остальные тоже должны знать. Можно нанимать таких специалистов. Но контракт придется подписывать трехсторонний, личное продвижение не может мешать групповому и все события нужно отдельно обсуждать с нами, мы можем запретить участвовать в каких-то активностях. Хорошо, парни кивнули, кто-то задумчиво, кто-то безразлично. Минса предложила задавать вопросы, но даже Хару не стал ничего спрашивать, поэтому она отпустила их тренироваться. Ей еще смотреть видео с прослушивания, работы много. Глава 31. Суп из сплетен. Сразу для контекста, чтобы не прерывать повествование с носками. Малатан – это одно из традиционных сычуаньских, китайских, блюд. Главным ингредиентом считается сычуаньский перец и традиционные соусы, но в остальном у супа вообще нет рецепта, потому что ингредиенты выбирают на свой вкус. Корейские кафе Малантан выглядит примерно так. Большая витрина, где выложены разные продукты. У входа берешь огромную тарелку и щипцы. Идешь мимо витрины, накладываешь щипцами в тарелку все, что хочешь съесть, разные виды мяса или морепродуктов, тофу, овощи. Выбираешь лапшу, обычно есть на выбор и пшеничная, и рисовая, и гречневая. Все это потом взвешивается в сухом виде, оплата по весу, да, мясо и овощи тут по одной цене. Тазик с едой уносит на кухню, там все варят в бульоне со специями, добавляют нужные соусы. Когда все ингредиенты сварились, суп подают посетителям. Время варки обычно небольшое. Малатан популярен в Корее, особенно среди молодежи в студенческих районах. Причина популярности – очень сытно, питательно, но при этом цена выходит не особо высокой. Единственное – это остро. Правое квадратное.